«Чего-с?» — откликается юркий трактирный мальчишка с развращенным лицом и плутовскими глазами, выросший словно гриб из-под земли перед Провом Викулычем. Буфетчик на это «Чего-с?» только глазом мигнет незаметно, и Анчутка опрометью бросается к заднему ходу на сторожку. За ним следует удаление Прова Викулыча с просителем в секретную квартиру. А мазурики, между тем, в Марушьем углу, ожидая каждой очереди, в полголоса меж собой о своих делах разговаривают. Они в этом отношении менее Прова Викулыча церемонятся. «Что стырил?» — осведомляется один у другого. «Да что, друг любезный, до нынче все был яман, хоть бросай совсем дело, а сегодня, благодарение Господу Богу, клево пошло. Зашел это ко Владимирской, народу завсеночной тьма тьмущая, просто, брат, лафа». «Ну и что же ты, маху не дал?» «Еще б те маху! Шмеля срубил, да вынащил скружанную лоханку», самодовольно похваляется мазурик. «Мешок во что кладет веснухи?» спрашивается в то же время в другой группе на противоположном конце комнаты. «Во что кладет? Да гляди, чуть не в горник!» ропщет темная личность с крайне истомленным и печальным лицом. «Клей недешево стоит, пойди-ка сунься в магазин у немца купить, колес в 50 станет». «А какой клей-то?» «Да, канарейка с путиной, как есть целиком, все нужные». «Так оно что, пес эдакий, мешок-то? Я по чести, как есть, три рыжика правлю». «Какими? Рыжию сарою?» «Ну, вестимо, что сарой, а он, пес, только 4 царя кладет. А мне ведь тоже христать что-нибудь надо, жена тоже ведь, дети, голодно, холодно». И голос мазурика, нервно дрогнув, обрывается задавленной горькую внутреннюю слезою. В третьем углу молодой вор, по-видимому, из апраксинских сидельцев, тоненькой фистулой молодцевато повествует о своих ночных похождениях. «Просто, братцы, страсть! Вечер было совсем-таки влопался, да спасибо, мазурик со стороны каплюжника дождевиком, тем только и отвертелся. А Гришутка совсем облопался, поминай, как звали. Стал было хрять в другую сторону, да лих, вишь ты, не стрёмил. А посля так с фараоном справились, а тут стрела подоспела вдогонку, ну и конец. Теперь потеет. Гляди, к дяде на поруки попадет, коли хоровод не выручит». «Значит, скуп надо?» — озабоченно спрашивают мазурики. Ибо это вопрос, весьма близко касающийся их сердца и карманных интересов. «Значит, скуп. Парень, братцы, клевый нужный парень. Отначиться беспременно надо». «Сколько слам потребуется?» — вопрошают члены хоровода, почесывая у себя в затылке. «Обыкновенно на гурт, слам на крючка, слам на выручку, да на ключе. Троим, значит, как есть полный слам, отваливай». «Надо подумать», ответствуют хороводные, соображая свои средства на выкуп товарища. А степенный, важный и благообразный Проф Викулыч меж тем обделывает на квартире свою выгодную спорку. В 11 часу показался в Ершах и Бодлевский, захватив с собою весь свой капитал, заключающийся в 25-рублевой бумажке и кой-какой мелочи. Сердце его довольно-таки нервно постукивало. Он не боялся делать ассигнацию наедине, запершись в своей комнате, и боялся теперь предстоящего ему дела, потому что оно должно было обделываться между несколькими сообщниками. Эта черта, на первый взгляд, как будто и трусливая, предвещала, однако, в Бодлевском великого будущего мастера. Не бояться сообщничества, а да не только заурядные мазурики, из которых никогда ничего замечательного не выработается. А в Бодлевском, напротив, таился своего рода гений. Проф Викулыч, обретавшийся на сей раз за буфетной стойкой, степенно поклонился ему по обычаю своему, больше глазами, чем головой, и пригласительно указал рукою на узорную дверь чистой половины, а сам, конечно, не замедлил сию же минуту юркнуть в свою дверцу на квартиру за Юзичем. После коротких переговоров о том, что дело будет стоить 20 рублей, Юзич получил вперед с Бодлевского деньги и ввел его в заповедную квартиру через наружную ее дверку, мимо буфетчика, который сделал вид, будто ничего не замечает.